Глава 13. На горизонте вижу очертания Москва-Сити. К моему удивлению, мы направляемся прямо туда. Прилипаю к окну и разглядываю сверкающие небоскребы. Уже стемнело, и вид классный. Спускаемся на подземную парковку, где такой впечатляющий набор крутых авто, что я присвистываю. «Ты уже был здесь?» Спрашиваю, разглядывая желтый Феррари с таким низким клиренсом, что сомневаюсь в его реальной функциональности. «Да», — отвечает бес. «Круто», — заключаю и шепчу. «Ого, а это что такое?» «Это Бугатти», — просвещает Антон, паркуя машину параллельно ему. «Похож на огромного таракана», — завороженно отвечаю я. «Ага, таракана за 150 кусков». «Миллионов?» — спрашиваю изумленно, глядя на Наумова. Он легонько щелкает меня по носу, чем подтверждает мою дикую догадку. «Может, запаркуемся подальше от него?» — предлагаю я. Антон смеется, улыбки ему чертовски идут. «Выходи», — говорит он. Осторожно открываю дверь. Наумов справляется быстрее и оказывается рядом, запоздало вспомнив о джентльменских повадках. Тем не менее, он успевает подать мне руку, которую я принимаю со сдержанной благодарностью. Как оказалось, мы припаркованы совсем недалеко от лифтов. С нами туда заходит еще одна пара. Степенный мужик, похожий на Ричарда Гира времен красотки, и молодая длинноногая блондинка, которая висит на его плече. Это не мешает ей вдумчиво рассматривать моего Антона, забив на меня огромный болт. То, что она видит, ей определенно нравится. В душе поднимается протест. Не успев хорошенько подумать, тяну беса за рукав. Когда он вопросительно смотрит на меня сверху вниз, шепчу: «Поцелуй меня». Антон дьявольски улыбается и целует. Целует очень качественно. Так целует, что я не замечаю того, как наши попутчики покидают кабину. Бес расстегивает единственную пуговицу моего пальто и просовывает руки внутрь, кладя их на мою задницу. Обвиваю его плечи и позволяю соединить наши бедра. Звуковое сопровождение извещает о прибытии на нужный этаж. Наумов ставит меня на ноги и тянет наружу. Иду за ним наобум. Четко видеть мешает рой бабочек, которые крутятся вокруг моей головы. Вестибюль башни футуристичен. Вцепившись в локоть Антона, глазею по сторонам. Он подводит меня к зеркальным дверям одного из шести лифтов, и я улыбаюсь, рассматривая наше отражение. Ловлю его взгляд в зеркале и показываю ему язык. Его лицо остается совершенно бесстрастным, в то время как мне на ягодицу ложится его ладонь. Подпрыгиваю на месте, а солидный мужик, появившийся за нашими спинами, улыбается. Двери лифта открываются, и мы заходим внутрь втроем. Система лифтов здесь очень сложная, особенно для меня сегодняшней. Не замечаю, как долго мы поднимаемся, потому что беру руку Антона в свою и изучаю линии на его ладони. Он молча позволяет мне это. Я ничего не смыслю в хиромантии, но на первый взгляд у него все в полном порядке. Хочу отметить, что сегодняшнее свидание развивается выше всяких похвал. Когда мы выходим из лифта, мой спутник берет меня за руку. И это хорошо, потому что мое тело порывается взлететь к небесам от счастья. Ресторан очень атмосферный, вид отсюда незабываемый, а наш столик прямо возле панорамного окна. Город весь в огнях, будто из кабины пилота самолета. Я даже немного пошатываюсь от неожиданности. Антон улыбается и помогает мне опуститься на стул, сам садится напротив. Прижимая руку к груди, боясь пошевелиться. «Если бы знал, что тебя будет так плющить», — говорит он. «То что?» — спрашиваю, опуская сумку на пол рядом со своим стулом. Смотрю на Антона, он кладет сцепленные в замок руки на стол и смотрит на меня. Точнее, на мои волосы. Я немного смущаюсь и откашливаюсь. «Мне просто не терпится узнать, что творится у тебя в трусах», — делится он своими мыслями, резко меняя тему. «Если ты надеешься найти там ультрамариновый водоворот, то тебя ждет разочарование», — доверительно сообщаю я, прячу улыбку. Он откидывается на спинку стула, поигрывая по столу пальцами. «Была надежда, что ты совсем без тормозов». «О, нет!» — скидываю я руку. «Это твоя привилегия». Бес посылает мне одну из этих своих ленивых улыбочек, от которых я сжимаю бедра. В трусах с недавних пор у меня бразильская эпиляция. Но эту информацию я решаю придержать до поры до времени, тем более, что к нам подошел официант. Погружаюсь в изучение меню, оно у них тут авторское. После серьезных раздумий останавливаю выбор на тартаре из мяса бычка и бокале красного вина, чтобы немного успокоить нервы. Мой бард берет гаспачо и какой-то фруктовый смузи. «Так, давно ты стал вегетарианцем?» Интересуюсь, рисуя на столе кружочки пальцем. «Лет с 4», — говорит Антон. Он смотрит на меня так, будто видит насквозь. Я от этого очень теряюсь. Все-таки он наглец, а я опять тупая школьница. «О, то есть ты просто не можешь есть мясо? Тебе оно не нравится?» — уточняю я. Выходит, он не из тех вегетарианцев, которые переживают за психическое здоровье дойной коровы в период лактации. Просто у него физиология такая. «Ага, но я им яйца, и могу съесть оливье с языком или курицей», — сообщает бес. «Нам приносят заказ, и в моей тарелке сейчас преобладает сырое мясо под соусом и лисичками. Прежде чем приступить к еде, неловко спрашиваю. Ты знаешь, что такое тартар?» Он смотрит на меня и усмехается. «И что ты думаешь, я блевану или как?» «Мало ли», — бурчу я, хватаясь за вилку. «Бля, Алёнушка, ты такая занятная», — качает головой Наумов. Несмотря на всю сомнительность этого комплимента, я зарделась. Прямо как та Алёнушка из сказки, которая говорила приторно-сладким голосом и глупо потупливала взгляд. Мы молча едим, но меня это странным образом не напрягает. В период нашего короткого знакомства Наумов приучил меня к тому, что не нужно выжимать темы для разговоров из пальца. «А рыбу?» — спрашиваю, возвращаясь к прерванной вегетарианской теме. «Мы уже перешли к десерту. Я пью чай, а он свой смузи». «Нет, рыбу не ем». «Что ж ты тогда ешь?» — не выдерживаю я. «Каши в основном, орехи». Хмурюсь и скольжу взглядом по его телу. Теперь я замечаю, что он, несмотря на габариты, довольно худощавый, хоть и увешан бицепсами, трицепсами и кубиками. Из-под свитера на запястье выглядывает край тату. Очень хочу рассмотреть их все до единой поближе. Антон просто расслабляется и позволяет мне разбирать себя на кусочки. Он абсолютно в себе уверен. Я такого еще никогда не видела. Наверное, это нормально для человека, который регулярно выступает перед толпами людей. Мне этого не понять, я совершенно не публична. Мы вообще абсолютно разные. «Антон?» — слышу тихий, приятный голос над своей головой. Скидываю ее, вижу, что рядом с нашим столом материализовалась какая-то невообразимая фея. Прямо из страны фей не меньше. Антон встает и целует ее щеку. «Привет, красавица», — говорит он. «Я нахожусь в шоке. Потому что это совершенно новая, неизвестная мне до ныне версия Наумова. Он словно прародитель первозданной нежности. Смотрит на нее, как на спустившуюся с неба святую. «Почему не пришел в пятницу?» — спрашивает она, бросая на меня осторожный взгляд. Улыбаюсь в ответ сквозь ком в горле. «Концерты. Не мог прийти», — мягко отвечает Наумов, кладя руку ей на плечо. Проследив за ее взглядом, он вспоминает обо мне и запоздало представляет нас друг другу. «Алена, это Вера. Вера, это Алена. Рассматриваю ее, а она меня». Ангелоподобная блондинка неопределенного возраста, одета соответствующе. В какое-то ангельско-монашеское платье, с которым ее длинные натурально белые волосы смотрятся идеально. Она зеленоглазая и белокожая. Она красавица. Породистая и необыкновенно мягкая. Настоящее чудо, мать его. Только белого котенка в руках не хватает. Мне было достаточно два раза взглянуть на нее, чтобы понять, она по уши влюблена в моего спутника. Во мне даже нет ревности, ведь я ему никто. Если у него к этой девушке чувства, у меня здесь шансов нет, судя по тому, как преобразилось и обросло манерами его поведения. «У тебя обалденные волосы», — улыбаясь, говорит Вера. По инерции трогаю волосы и улыбаюсь в ответ. «Спасибо. Хотела стать блондинкой, но что-то пошло не так», — острю я. Она улыбается шире и становится еще более нереальной. «Наверное, розовый все спутал», — смеется Вера. «Я добавила его позже», — пожимаю я плечом. «Я бы тоже хотела так вляпаться». «Тебе это ни к чему», — подает голос Антон, прерывая наш девчачий диалог. «Почему это?» — спрашивает Вера, состроив недовольную мордочку. «Потому что ты идеальная снежинка», — отвечает он, касаясь рукой ее белых локонов. Воображаемые мучители выливают мне за шиворот ушат холодной воды. Вера довольно улыбается, сквозь дрожь и боль понимаю, что для нее комплименты Наумова — привычное дело. Судя по всему, лишь таким побочным девушкам, как я, достаются маты и сомнительные намеки. «Последний альбом такой тягучий», — вздыхает она, — «мне очень понравился. Вы все очень здорово оформили». «Спасибо, Снежинка», — улыбается Антон. «Меня сейчас тошнит». Встаю и объявляю, закидывая сумку на плечо. «Пойду припудрю носик». Вера улыбается, Антон кивает, возвращая ей свое внимание. На поиски уборной уходит некоторое время, и я рада этому. Я не очень сильна в маскировке своих эмоций. Я на 100% уверена в том, что в данный момент красная, как помидор, и потерянная, как мамонтенок. Долго смотрю на себя в зеркало и пытаюсь сдержать слезы. Просто поразительно. Я была такой уверенной в себе некоторое время назад, а теперь... Мне все не нравится. Платье не нравится, ботинки не нравятся, кроме волос. Волосы мне нравятся. Может, сбежать? Не уверена, что смогу заняться сексом с Антоном. Совершенно не тот настрой. Сейчас вижу себя исключительно в амплуа бревна. А еще в роли девушки номер 2. Или того хуже, номер 3. Он решает мою дилемму, потому что стоит возле бара с моим пальто наперевес. Двигаюсь к нему, словно к ногам привязаны тяжелые бетонные блоки. Хочу забрать у него пальто, но он, поражая меня внимательностью, помогает его надеть. Мои волосы застряли внутри. И Антон, прежде чем я успеваю об этом подумать, просовывает под них ладонь, щекоча мой затылок пальцами. Вытаскивает сине-розовую массу наружу и разбрасывает ее по моему плечу. Лишь в этот момент решаюсь поднять на него глаза. Он смотрит на меня, чуть склонив голову на бок, задумчиво и серьезно. Это смущает, и я снова прячу глаза. Мне кажется, что он пытается пробиться в мои мысли, но я его туда ни за что не пущу. Мы добираемся до машины в полном молчании. Это ожидаемо, ведь я не стремлюсь завязать разговор. И уж точно этого не делает мой малоразговорчивый спутник. Сажусь на пассажирское кресло и пристегиваю ремень, глядя в окно на нашего друга Бугатти. «Отвези меня домой», — прошу тихо. Я не смотрю на него, поэтому не знаю, что он там делает. Но он не спешит заводить машину. «Почему домой?» — спрашивает Антон спокойно. На фоне его спокойствия чувствую себя малолетней истеричной дурой. Но я такая, какая есть. И я не хочу прятать свое истинное лицо. «Кто такая Вера?» — решаю спросить в лоб, хотя малодушно продолжаю смотреть в окно. В салоне повисает тишина. Если он посчитает этот вопрос наглым, то мне плевать. Я буду спрашивать у него все, что захочу и когда захочу. Пусть привыкает. Бес тяжко вздыхает и говорит. «Вера — сестра моего покойного друга». Вот только этого не хватало. Он что, обещал позаботиться о ней? Инстинкты защитника не дают ему завалить ее в койку, потому что он ее слишком уважает? Что вообще происходит? Поворачиваю голову, Антон скидывает брови. «Ну это просто что-то с чем-то», — изумленно заявляет он. «Что ты там себе напридумывала?» Я вскидываю брови в ответ, давая понять, что он меня не проведет. «Серьезно? Считаешь, у меня нет почвы для раздумий?» — спрашиваю его. Сейчас все это очень смахивает на семейные разборки. А ведь у нас даже не было секса. «Значит так», — говорит Антон, заводя машину и осматривая парковку в боковые зеркала. «Вера — это просто Вера. Я знаю ее с малолетства, и она ближайший человек в моем окружении. Ты будешь видеть ее часто, потому что она, блядь, приглашена на все мои праздники заочно. Это ясно? Либо закрываем эту тему раз и навсегда, либо я везу тебя домой». Из его слов вытекает, будто я тоже буду приглашена на все эти праздники. Вооруженная этим открытием, говорю: «Она в тебя влюблена, и я уверена, что ты об этом знаешь. Если...» В этом месте я немного теряюсь. «Если что?» — раздражается Антон. «Я не хочу в один ужасный день застать вас... То есть, в общем...» Снова отворачиваюсь к окну, кажется, смелость оставила меня. «Ты не застанешь нас страхующимися, потому что у меня на нее не стоит». Я поворачиваю к нему лицо, оно полно скепсиса. Антон наматывает на кулак мои волосы и говорит: «Алёнушка, мне 35 лет. Я знаю, чего хочу. И это не Вера. Если хочешь домой, я тебя отвезу. Но у меня до конца недели концерты. И я не знаю, когда снова найду для нас время». Мои глаза бегают по его лицу. Они видят лишь спокойную решимость и серьезность. А еще я понимаю, что он принял мои заходы как должное. В этот момент мои внутренности пытаются перемещаться, давя на яичники. Вся эта пляска отдается горячим потоком возбуждения, поэтому я тяну к нему свое лицо. Он криво улыбается и тянется навстречу. Мы просто соединяем наши губы и некоторое время не двигаемся. Божественный контакт. Его губы такие мягкие, когда расслаблены для меня. Я слегка прихватываю их своими и наслаждаюсь ощущениями. Телефонный звонок нарушает волшебство. Это не мой. Судя по всему, волшебным этот момент был только для меня, потому что Наумов отвечает на звонок абсолютно в той же тональности, в которой минуту назад доносил до меня простые истины. Что же он за человек такой? Никакого романтизма. «И что ты от меня сейчас хочешь?» Гаркает в трубку, превращаясь из флегматичного себя в авторитарного. Он слушает своего собеседника и хмуро смотрит на меня. Я тоже хмурюсь. Просто так, за компанию. «Ладно, скоро буду», — чеканит Антон и нажимает отбой. Мною овладевает вселенская печаль. Я не хочу с ним расставаться. Мы ведь всего часа три вместе. Этого катастрофически мало. «Мне нужно ехать», — говорит он, выруливая с парковки. «Закину тебя домой». Я так и поняла. Прикусываю губу и с тоской смотрю в окно. Я такая жалкая. Стоило ему повернуться ко мне своей положительной стороной, как я уже не могу без него жить. Доставив меня домой, Антон снова принимает звонок и полностью переключается на него. Наверное, что-то важное. Не хочу мешать, поэтому покидаю машину без лишних сантиментов. Он лишь провожает меня взглядом и не уезжает до тех пор, пока я не захожу в подъезд.